ибо с этим в его сверхпоэтическом уме связывалось представление о всемирной весне, том начавшемся теперь благословенном времени, когда отрок небесный побьет притеснителей посохом своих уст. Какие преувеличения чувства! И при этом для Якова начало благословенного времени в той мере, в какой дело касалось его собственного, личного времени, имело вполне практическое значение. Оно означало благословенность богатством. Яков твердо считал рождение сына отправедной порукой в том, что теперь его дела на службе у Лавана и раньше потихоньку обогащавшие его решительно и очень резко улучшится, что после этого поворота грязная преисподняя щедро отдаст ему все золото, которое в ней есть. А уж с этим тесно была связана более возвышенная и более проникнутая чувством мысль о возвращении с богатством наверху в землю отцов. Да, появление Иегосифа было тем поворотом в звездном круговороте его жизни, с которым по существу должно было бы совпасть его вошествие из царства Лавана. Но сразу это никак не могло получиться. К передвижению не были способны ни Рахиль. Бледная и обессилевшая, она с большим трудом оправлялась от страшных родов, ни до поры до времени ребенок, грудной младенец, которого нельзя было подвергать тяготам более чем 17-дневного Элиезерова путешествия. Удивительно и просто даже смешно, как бездумно порою судят и повествуют об этих делах. Так утверждают, будто Иаков провел у Лавана 14 лет, 7 и 7, и будто на исходе их родился Иосиф, после чего Иаков отправился домой. Между тем сказано ясно, что при встрече с Исавом у Иавока Рахиль и Иосиф тоже подошли и поклонились Едому. Но как же может грудное дитя подойти и поклониться? Тогда Иосифу было 5 лет, и эти 5 лет Яков прожил там дополнительно 20 и по новому договору. Он не мог отправиться в путь, но он мог сделать вид, будто намерен тотчас отправиться, чтобы оказать нажим на Лавана, персь земную, на которого только и можно было воздействовать нажимом и упорным использованием суровости хозяйственной жизни. Поэтому Иаков пришел к Лавану и сказал: «Пусть мой отец и дядя соблаговолит склонить свое ухо к моему слову». «Прежде чем ты начнешь говорить», — поспешно перебил его Лаван, — «послушай, что я скажу, ибо я должен сообщить тебе нечто более важное. Так дальше не может продолжаться. Отношения между людьми ты не узаконишь. Я больше не могу терпеть эту мерзость. Ты служил мне за жен 7 и 7 лет, согласно нашему договору, который хранится у Терафимов. Но вот уже несколько лет, кажется, 6 лет назад, срок нашего письменного соглашения кончился, и царит у нас уже не право, а только привычка и рутина, так что никто не знает, чем ему руководствоваться. Наша жизнь стала походить на дом, который строится без отвеса, и еще, говоря откровенно, на жизнь животных. Я прекрасно знаю, ибо боги даровали мне зоркость, что ты свое получил, когда служил мне без всяких условий и без наперед определенного жалования. Ведь ты прибрал к рукам немало добра и всяких хозяйственных ценностей, которых я не стану перечислять, поскольку они уже все равно твои. И когда дети Лавана, мои сыновья Беор, Алуп и Мурас, корчили по этому поводу кислые рожи, я их одергивал. Ведь по труду и оплата. Только нужно установить порядок оплаты. Поэтому давай сходим и заключим новое соглашение. Пока мест еще на 7 лет, я готов вести с тобой переговоры обо всех условиях, которые ты мне поставишь». «Это невозможно», — качая головой, отвечал Иаков. «К сожалению, мой дядя тратит свои драгоценные слова понапрасну. Чего он избежал бы, выслушай он меня тотчас же. Ибо не о новом договоре пришел я говорить с Лаваном, а об уходе и увольнении. Я служил тебе 20 лет. А как я служил, об этом я представлю высказаться тебе. Сам я не могу это сделать, потому что мне не пристало употреблять выражения единственно тут уместные, а тебе они были бы очень даже к лицу». «Кто-то отрицает», — сказал Лаван. «Ты служил мне вполне сносно, речь не об этом. И состарился, и посидел я у тебя на службе без всякой нужды», — продолжал Яков, — «ибо причина, по которой я ушел из дома Ицхака и покинул свое место, гнев Исава, Она давно ушла в прошлое, и при ребяческом своем нраве этот охотник вообще не помнит старых историй.